Я был уверен, что написана вся эта галиматья была не иначе, как под воздействием сильнейшего солнечного удара. Чудичем о своих подозрениях я, правда, ничего не рассказал. Да пусть себе тешится. Зачем оскорблять чудаков в лучших чувствах? Итак, найдя бутылку с посланием сумасшедшего, чудичи еще более чем раньше отдались идее найти город под названием Анагроматав, поймать его и населить. Разумеется, идея была не нова, только чудичи стали первым сообществом, сделавшим ее основным пунктом своей программы. Анагроматав. Из глубины веков до наших дней дошла легенда о сказочном, прячущемся где-то в глубине сладкой пустыни, городе Анагроматав, который многие путешественники видели издалека своими собственными глазами, но ни разу не смогли к нему приблизиться и уж тем более его посетить. Ходили слухи, будто бы в этом городе можно жить без забот и хлопот, словом, так хорошо, как ни в одном другом месте нашего континента. Там якобы не надо платить за квартиру, нет преступности, выхлопных газов, зато сколько хочешь места для парковки комедаров и в изобилии все остальные удовольствия, какие только можно ожидать от города мечты. Во всяком случае, многие были не прочь помечтать о предполагаемых преимуществах этого райского уголка. А таковых, будто бы, по крайней мере, чисто внешне, действительно было немало. Аккуратненькие белые домики с красными золочеными крышами, раскидистые пальмы и высокие изящные башни. В общем-то, ничего особенного, типичный южный городок средней величины. Только вот каждый, кто пытался к нему подойти, к удивлению своему, открывал, что городок удаляется, ускользает, словно мираж в пустыне. И, вероятно, именно потому, что никому еще не удалось ознакомиться с достопримечательностями этого городка, он снискал себе легендарную славу. Искатели приключений думали, что там спрятаны несметные богатства. Старые и больные верили, что найдут там источник вечной жизни, молодости и здоровья. Гурманы представляли себе молочные реки и кисельные берега, а некоторые даже предполагали, что это не что иное, как ворота в Эдемский сад. Многие отправлялись на поиски города Анагроматав. Но ни один не вернулся назад, а в пустыне повсюду встречались выбеленные сахарным песком кости тех, кого город-мираж заманил в самую глубь обезвоженного ландшафта. Никому так и не удалось разгадать загадку города-феномена, кроме профессора Филинчика, разумеется. Из лексикона подлежащих объяснению чудес, тайн и феноменов Замонии и ее окрестности, составленного профессором Абдулом Филинчиком. Анагроматав. Своеобразная ландшафтная форма Замонии, фата-моргана, или же, выражаясь научным языком, условно-стабильный полуконкретный мираж в виде города-оазиса, встречающийся исключительно в сладкой пустыне. При температуре свыше 160 градусов Цельсия сахарный песок сладкой пустыни начинает плавиться, смотри, сахароплав, закипает и превращается в легкий сахарный пар. Если же в этот момент произойдет резкое падение температуры, например, при смене ветра, сахар застывает прямо в воздухе.